Глава 25. Мария Юрьевна, сейчас самое главное – не поддаваться на провокации и следовать составленному плану, – говорил мне в трубку адвокат. Никаких интервью. Не реагируйте на эту клевету. Если потребуется, Орлов сам сделает заявление, что между вами исключительно дружеские отношения. Кирилл Викторович, как бы я ни старалась держать себя в руках, как бы ни занималась самовнушением, но это фото ни о чем не говорит. Роман всего лишь придерживал меня, когда я спускалась с крыльца отеля. Но сохранять спокойствие в подобной обстановке было невыносимо. Да и кто-то же подловил момент, да еще и на территории Орлова. Даже дружеские отношения с мужчиной, с которым конфликтует мой муж, не делают мне чести. Чести не делает доказательства измены вашего мужа и внебрачный ребенок. Мы еще узнаем, сколько из семейного бюджета было потрачено на любовницу вашего супруга. А это, поверьте, прессу заинтересует куда больше невинных объятий. И все равно мне не по себе. Мария Юрьевна, мы обсуждали с вами, что сейчас будет всплывать много всего неприятного. Наша с вами задача – не отвлекаться на это и следовать к своей цели. И по возможности фиксируйте все ваши разговоры с супругом. А фото? Оно принесет больше вреда вашему мужу, чем вам. Разговор с адвокатом меня немного успокоил. Поток сплетен и так уже было не остановить. Роман же не спешил опровергать нашу с ним связь. Кажется, его даже забавляла эта ситуация. В итоге я поняла, что никак не могу повлиять на ситуацию в целом. Успокоилась. И решила не распыляться на напрасное сотрясание воздуха, сосредоточившись на том, чтобы как-то жить дальше. «Ну, наконец-то!» — раздался в трубке голос подруги. «Я уж думала, твой прикопал тебя где-то!» «Свет, ну ты в своем уме?» Такого начала диалога я явно не ожидала. «Ну а что? Ты мне сначала звонишь, говоришь, что все плохо, просишь контакты адвоката, а потом исчезаешь с концами. Звони, не звони, пиши, не пиши, но ты не реагируешь. Вот я и подумала, что, наверное, уже поздно, не успела я спасти подружку». В ее голосе слышалась обида и даже злость. «Свет, прости, просто тут такой ужас». «Да видела я в новостях этот ужас! Хорошо, хоть в новостной ленте ты тоже мелькаешь, а так бы панику уже подняла и в полицию пошла!» «Ну, прости. Правда, мозг совершенно другим забит». Только теперь вспомнила, что так и не перезвонила подруге. «Ага, видел я то, другое!» — хмыкнула она. «Как интересно все сложилось, да? Сначала ты его ненавидела, а только муж загулял, и он тут как тут!» «Свет! Ты тоже думаешь, что у меня роман с Романом?» Рассмеялась я, услышав, как это прозвучало. «Закрутить с кем-нибудь роман – шикарная идея, но только не с ним». «А чем он плох?» Внезапно ощутила укол, потому что Орлов в последние дни показал себя только с лучшей стороны. «Напомнить тебе, как ты сопли на кулак наматывала и жить не хотела?» «Да». Тот период действительно был для меня слишком мрачным, но все это осталось далеко позади. Мы поговорили с ним. И? Это что-то меняет? Я хотя бы узнала, почему мы не смогли обсудить все тогда. Ну, связываться с ним во второй раз в любом случае не стоит. И в планах не было. Прикусила я губу, отчего-то ощутив себя лгуньей. Он просто мне помогает уйти от Марка и нашел для меня адвоката, который не будет лебезить перед Леоновым. «Он сам-то в курсе этого?» — услышала смешок в трубке. «Того, что он просто помогает!» «Свет, хочешь поговорить? Приезжай вечером ко мне. А по телефону я с тобой ничего обсуждать не буду». Почему-то только теперь пришла в голову идея о том, что телефонные разговоры могут быть опасными. «Куда ехать-то, хоть скажешь?» «Конечно. Я буду очень рада тебя видеть». Мне на самом деле нужно было увидеть близкого человека, который просто выслушал бы, ну и сказал пару ласковых, помогая взглянуть на ситуацию под другим углом. «Выезжаю, жди!» Услышав то, что подруга сорвалась и скоро будет у меня, я немного приободрилась. Я кинулась к холодильнику, собираясь приготовить что-нибудь, но вдруг поняла, что у меня совершенно нет продуктов. Заказала доставку еды и решила пробежаться по накладным, которые прислали подрядчики социального центра. Не успела я открыть файл, как раздался звонок. Помня о том, что у входа дежурит охрана Орлова, я открыла дверь без задней мысли. Увидев Романа, я ничуть не удивилась. Лишь ощутила волнение от внезапной встречи. «Привет!» Заправила я прядь волос за ухо, распахивая створку двери сильнее и приглашая мужчину войти. «Привет!» Улыбнулся он, перешагивая порог. «Снова решил скомпрометировать меня?» Заглянула в его зеленые глаза, пытаясь понять, не его ли рук дело то самое фото в сети. «Думаешь, я слил фото?» Посмотрел он пристально, и мне стало на мгновение жутко, что он читает мои мысли. «Я уже не знаю, что и думать». «Мне это незачем, но я нашел того, кто это сделал». Орлов внимательно рассматривал меня, и от его взгляда сбивался сердечный ритм. «Так быстро?» Роман ничего не ответил, и мне внезапно стало стыдно. «Маш, я заехал сказать, что уезжаю на сутки. Охрана никуда не денется. И если тебе будет что-то нужно, ты можешь мне позвонить. Поняла? Даже если какая-то ерунда, но ты считаешь, что должна о ней сообщить мне, звони, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулась я, ощутив, как лицо залило краской. «И еще». Его взгляд потемнел и стал таким серьезным, что у меня кожа покрылась мурашками. «Я буду скучать». Услышав это, я не знала, куда себя деть. Опустила глаза вниз, и как раз в это мгновение зазвонил телефон. Мне бы проигнорировать звонок, но я испугалась откровения Романа и поспешила принять вызов в качестве спасения. После слов Орлова щеки пылали, и сердце колотилось как бешеное. Я даже не посмотрела на номер звонившего, просто нажала на зеленую кнопку. «Алло», — ответила. Стоило услышать в трубке голос звонившего, у меня тут же подкосились ноги. «Маша?» — испуганно подбежал ко мне Орлов. «Что случилось?» — подхватил меня под локти. «Мама в больнице! На нее напали!»